Я с треском приземлялся на маты. Его дружки громко ржали, подбадривали его и измеряли расстояние. Бывало, ему не нравился результат, и тогда он снова подзывал меня к себе, чтобы перекинуть. «Ты ведь не против, а, мини-мы?» — говорил Митчелл и так хлопал меня ручищей по спине, что мне с трудом удавалось устоять на ногах. Вот это я хорошо помню, кстати. У парня был IQ, как у пожарного гидранта, и все же он каждый раз заручался моим согласием, прежде чем бросить. На всякий случай, вдруг когда-нибудь придется оправдываться. А он не возражал, ему даже нравилось. Мы же так, в шутку. Я, разумеется, возражал. Это было унизительно, иногда больно. Зато я научился группироваться в полете и закрывать лицо руками, сжав пальцы в кулаки, чтобы не переломать их при ударе. Я часто спрашивал себя, почему я? Что я такого сделал этому парню? Ну да, я был первогодком-задохликом, да к тому же ботаном, классической жертвой школьных хулиганов. Но ведь не я один был такой. Теперь-то, оглядываясь назад, я вполне ясно вижу причину. Мы вместе ходили на математику. Я уже занимался геометрией, что для первогодков было чем-то вроде знака отличия. А Митчелл проходил ту же самую программу, что и я, сидя в выпускном классе. Я получал высшие баллы, а он едва-едва натягивался на проходной. Так что если утренней забавы за мой счет ему казалось мало, то он находил меня во время ланча в школьной столовой, подходил к моему столу и трепал меня за макушку. Я каждый день приносил из дома бутылку Гаторейда. Мама старалась, чтобы я наращивал вес. Гаторейд – напиток, восполняющий потерю минеральных веществ, предназначен для тех, кто активно занимается спортом. «Ты ведь не против, правда, мини-мы?» – говорил Митчелл и сгребал со стола бутылку. Один раз я даже купил две бутылки, чтобы компенсировать себе этот грабеж, но он забрал обе. «Похоже, сегодня у меня праздник», – сказал он. Все, кто сидел со мной за одним столом, такие же первогодки, как и я, только отводили глаза. Никто из них ничего мне не говорил. Все знали, что на моем месте они делали бы то же самое, что и я. То есть ничего. Митчелл был некоронованным королем нашей школы. Представители университетов съезжались отовсюду посмотреть, как он борется, и завербовать его в студенты. Но у него так ничего и не вышло. Сначала Митчелл облажался на одном крупном соревновании, потом у него возникли какие-то нелады с законом, и он чуть не загремел в тюрьму. Так что, кто знает, может быть, карма все-таки существует, и, может, мне следует оставить все как есть. Но каждый раз, нащупывая шрам на левой щеке под глазом, я невольно думаю о Митчелле. Вечером в начале восьмого я выхожу из школы и пробегаю 5 миль через Викер-парк. В переулке за Вива Медитеррейния останавливаюсь. Погода сегодня нервная, то дождем брызнет, то теплом поманит, поэтому большого наплыва гостей в патио не наблюдается. Но несколько человек в свитерах и куртках все же сидят за столиками снаружи и потягивают коктейли, наслаждаясь последними часами уходящего лета. Ровно в 8 я достаю зеленый телефон и отправляю сообщение. «Добренького тебе вечерочка, Лесси». Она отвечает: вообще-то Лесси звали собаку, но ок». «Ага, дуется». Я пишу: «Дуешься, да?» Ответ: «Плохо спала ночь. Кон храпит ужасно. Зевок». Вот это здорово. Даже мужа по имени назвала. Ладно, моя очередь. Так вот, почему я не связался с тобой утром. Ответ: «Когда он ушел, я до полудня спала». «Ага, годится». Я пишу: «Не могу сказать, что мне приятно представлять, как ты спишь с ним». Она отвечает: «Это же его дом. Не лечи мне мозг». Точки мигают, и телефон выдает следующую фразу: «Лол, не ревнуй. Щеротов автокорректор. Пока». И то верно. Я выключаю телефон, вынимаю сим-карту и кладу и то, и другое в карман шортов. Поднимаю голову и смотрю на ряды квартир, точнее, на балконы, выходящие в переулок. Третий снизу пуст, но в окнах за ним горит свет. Третья снизу квартира принадлежит Кристиану Ньюсому, и он трахает Вики последние 2 недели. «Конечно, я об этом знаю. Пару раз, прибегая сюда, я даже видел Кристиана на балконе. Иногда он сидит там один, иногда со своим другом Гевином. Но никогда не с Вики. Нет, она слишком осторожна, чтобы показываться с Кристианом на людях. Огорчен ли я, что у Вики секс с другим мужчиной? Конечно. Я же нормальный человек. Кто-то может сказать, что у меня и самого рыло в пуху, так что не мне жаловаться в подобных обстоятельствах. Я стараюсь проявлять здравомыслие. Иногда это мне удается. А иногда я беспокоюсь из-за разной ерунды куда больше, чем следует. День после Хэллоуина. Глава 40. Джейн. Поникший Конрад Бетанкур сидит, откинувшись на спинку дивана в своей гостиной. Обведенные глубокими темными кругами застывшие глаза смотрят куда-то вдаль. Единственное, чему в его внешности можно позавидовать, так это загару. Офицер полиции встретил Бетанкура в аэропорту О'Хара, где его самолет совершил посадку 2 часа назад. Оттуда Бетанкура повезли в морг округа Кук, где он опознал тело своей жены Лорен. Сопровождавший вдовца офицер отчитался кратко. Увидев тело, Бетанкур прошептал: «Господи, Боже мой!» Подтвердил, что это его супруга, с которой он прожил 3 года, после чего попросил разрешения побыть в одиночестве. Чем он занимался в эти несколько минут? Тихо плакал, выл, как раненый зверь, или оставался собранным и спокойным, Джейн уже не узнает, потому что никто при этом не присутствовал. Выйдя из комнаты, которую ему предоставили для уединения, Бетанкур всю дорогу до дома молчал. «Кто сделал это с моей женой? И почему?» — спрашивает он вдруг. «С моей женой. Не с Лорен». С тех пор, как Бетанкур переступил порог своего дома, он ни разу не заговорил о ней как об отдельной личности, все время как о собственности. «Как это по-мужски?» — думает Джейн, и невольно задается вопросом, как бы она себя чувствовала, будь замужем за человеком, который никогда не называл бы ее по имени, а только «моя жена». Любопытно будет когда-нибудь выяснить. «Помогите нам найти ответ на этот вопрос», — говорит она вслух. «Но самоубийство она не совершала». «Вы так думаете? Почему?» «Это не в ее духе. Подробностей он не выдает. Вообще ведет себя как начальник, босс, который привык раздавать указания и никогда ничего не объяснять. Джейн почти уверена, что ей не понравилось бы работать с таким, как он. У нее не было депрессии?» «Не в том смысле, в каком вы думаете. Мы собирались развестись», — говорит Конрад. «Так что вряд ли для нее это было счастливое время». «Кто-нибудь из вас подал на развод?» — спрашивает Джейн, хотя уже знает ответ от Кассандры. «Я». «Могу я спросить вас, почему?» Джейн тут же упрекает себя за то, что спросила, словно извинилась. «Она коп и расследует убийство. Значит, он обязан отвечать на любые ее вопросы, даже если они кажутся ему очень личными. Спрашивать надо уверенно». Бетанкур меряет ее взглядом с головы до пят, неодобрительно прищурившись. «Непримиримые противоречия. Нельзя ли подробнее?» Поначалу ему, кажется, становится забавно. Нахалка, наверное, сказал бы он ей, не будь на ней полицейской формы. Толстая нахалка. Но он вдруг прерывает визуальный контакт и упирается взглядом в стену. «Наш брак не работал. Ваша жена была согласна с такой оценкой?» Этот вопрос, похоже, забавляет его даже больше, чем предыдущий. «Наверняка. Когда вы подали заявление на развод?» «Пару недель назад. То есть в октябре, в середине месяца». Бетанкур пожимает плечами. «Проверьте, это же открытая информация». Она не возражает, он прав. «Имела место неверность?» С непроницаемым выражением лица он делает такое движение челюстями, как будто жует. «Был ли у нее роман? Не знаю. Я уже не жил дома к тому времени. Переехал в квартиру на Мичиган-авеню. У нас квартира на углу Супериор и Мичиган-авеню. Я живу там, дайте подумать. Ну да, с августа или с сентября. Так что у нее были все шансы закрутить с кем-нибудь. Я бы не удивился. Но если вы спрашиваете меня о фактах, то нет. Фактов у меня нет.